Глава шестая. Марш пожилых маржулеток. Утро следующего дня было по-настоящему праздничным. Даже сама погода словно сошла с ума от предвкушения зимних гуляний. Снег сыпал не переставая, сухой, холодный и злой. Ветер завывал голодным волком, белые мухи кусались как никогда. Я едва удержался, чтобы не выскочить на улицу прямо в пижаме. Распахнул окно и всей грудью вдохнул бодрящий аромат тринадцатиснежья. Прохожие стискивали зубы, пытаясь прятать счастливые улыбки. Уличные транспаранты разрывало в клочья. У торговцев воздушными шариками весь товар уносило в небо. На моих глазах перевернула тележку с просроченными пирожками, и дети радостно расхватали их, отпихивая друг дружку. Продавец даже не ругался. Да только бы рискнул. Он один, а чертенят 12. Если навалится всей кучей, запихнут в ту же тележку. Наш маленький город искренне наслаждался приходом 13-го снега. И казалось, на всем белом свете нет праздника лучше. Даже хваленый венецианский карнавал с их дешевым винишком, скучными масками и киданием пустых бутылок в гондольеров не шел ни в какое сравнение с буйством мокропсинских торжеств. В отделении капрал Флеврити передал мне подарок. Мама Эльвиры прислала подписанный на мое имя коллективный сборник стихов членов клуба с полной версией поэмы о Люсинде Трансильбовской. Подпись гласила: «С глубокой признательностью за спасение нашего честного имени благодарим сержанта Бродзинского за мастерски оперативно проведенное расследование. Целуем тебя, наш добрый Ирджи, твои навек Эдита, Фридрих и поганый Нель. Ждем на следующее чтение». Тем не менее, Эльвира мне не звонила и даже в сети со мной еще не разговаривала. Однако, видимо, под давлением мама уже начала прощать. Как я понял со слов капрала, мадам Фурье просто пригрозила дочери, что сама выйдет за меня замуж, если Эльвира упустит такого шикарного парня. После чего моя любимая слегка поостыла и лично принесла мамину книгу в участок с утра пораньше. «А она ничего не передавала на словах?» — спросил я. Флеврити, как всегда, был в участке раньше всех, потому что просто не уходил и, судя по красным глазам, опять сидел в чате всю ночь. Позже он хвастался, что нашел сайт знакомств «Любители полицейских» с десятком фото красивых девушек в расстегнутых мундирах с наручниками и на каблуках. Впрочем, потом оказалось, что реально хотят встретиться с полицейским только две женщины, одна из которых мужчина. «Нет, твоя рыжуля быстро убежала. Наверное, не хотела кое с кем пересекаться», — ответил капрал, подавив смешок, как будто это была удачная шутка. «Тем не менее, у меня появился повод написать Эльвире смс-ку с благодарностью ей и ее маме. Книгу я, конечно, читать не собирался, просто сунул пока в ящик стола. Сразу выбрасывать в урну было рискованно. Капрал мог увидеть и потом выдать меня ненароком, опять же считая, что всех веселит. От нечего делать, я каждые 5 минут начал доставать из кармана телефон в надежде, что не услышал и пропустил ее ответ. Ожидание становилось все невыносимее. Я уже был готов вновь отправить ей смс, как бы в сомнениях, дошло ли первое, или даже взять и позвонить самому. Да я ни в чем не виноват. Но, в принципе, могу извиниться, делов-то. Положение спасла наша сирена с воем демона Уфира. Кто-то вошел в коридор, и под цокот у каблуков это был не Чунгачмунг и не комиссар Базиликус. Их походку мы с капралом отлично знали. Просто гости к нам не ходят. Значит, потерпевший, дружно вздохнули мы. Вообще-то сегодня выходной, но в участке все равно кто-то должен дежурить. Я еще вчера договорился, что разделю это дежурство с Флеврити. Ни мне, ни ему не хотелось торчать весь день одному. Праздники принято отмечать в кругу семьи. Ну, в нашем с ним случае, хотя бы с сослуживцами. Мы с капралом переглянулись, а через секунду в кабинет вошла старая чертовка в костюме маржулетки. Лицо старухи пылало праведным гневом, а за лапу она держала тощего потрепанного кота среднего возраста, серого, в черных пятнах. «Сегодня должен был быть парад пожилых маржулеток», — хлопнув себя меж рогов, вспомнил Флеврити. «А кот тоже будет маршировать», — шепотом уточнил я. Уж больно усталый и потерянный вид был у несчастного животного. Я сразу почувствовал в нем родственную душу. «Спроси, что их сюда привело?» «Почему я? Ты же сержант!» «У тебя больше опыта по общению с женщинами», — напомнил я, в то время как старушка в миниатюрной юбочке и высоких сапогах, поджав губы, молча прожигала нас суровым взглядом. «Может, этот кот совершил тройное убийство, и она хочет сдать его властям?» «Вариант», — подумав, согласился капрал, — «хотя выглядит таким невинным». «Коты — самые лучшие психологи в мире!» Выражение морды у закоренелого хвостатого преступника может быть точно таким же, как если бы он был самый благопристойный кот в мире. Так что мы решили не спешить с выводами, а жестом пригласили бабушку сесть. «Вы хотели нам что-то рассказать, мадам?» «У меня нет времени рассиживаться», — скрипуче бросила она и дернула кота за лапу. «У нашей команды сейчас репетиция и выступление через полтора часа». «Тогда чем мы можем вам помочь?» «Предупреждаю сразу, ни он, ни я не танцуем». «Заставьте этого разбойника отдать кольцо». «Он украл у вас кольцо?» Я сдвинул брови в сторону кота. Тот печально покачал головой. «Нет, он его проглотил». «Так это не к нам, а в больницу», — радостно предложил Флеврити. «Там я уже была. У них все врачи третий день пьяные по случаю праздника. К тому же я не хочу, чтобы его вскрывали». Кот вздрогнул всем телом и умоляюще уставился на нас. «Заставьте его принять слабительное». Пожилая маржулетка поправила сползающий с груди лиф, забекренила кивер с перьями и сурово продолжила. «Скажите ему, что если он немедленно не вернет кольцо, это будет считаться преступлением, и вы посадите его на все выходные, и не видать ему тогда моего праздничного грифа со сливочной подливкой, и рюмки валерьянки от деда тоже не видать». «Но зачем так спешить? Кольцо ведь в конце концов все равно выйдет», — авторитетно высказался Флеврити, возвращаясь к компьютеру. «Да потому что мы с моим дедом хотели пожениться именно в праздник 13-го снега. Договорились еще год назад, а этот злодей нам все испортил». «Но как он вернет вам кольцо?» Я склонился к так называемому преступнику. «Вы что, проглотили его намеренно?» Кот сделал невинные глаза, разведя лапками. «Дескать, нет, совершенно случайно». «Этот усатый мерзавец категорически отказывается принимать слабительное». Бабка решительно запустила руку в декольте, порылась там и протянула мне какую-то старинную склянку с подозрительным содержимым. «Вы должны заставить его это сделать. Мэрия сегодня работает до часа. Мы договорились встретиться там после парада. Я надеюсь, что к этому моменту вы принесете кольцо. А если испортите нам этот торжественный день, я напишу на вас жалобу в главное управление». «Ничего не могу обещать», — начал я, но, встретившись с убийственным взглядом старой чертовки, уперевшей руки в боки, взял у нее склянку. Но мы постараемся сделать все, что в наших силах, кроме вскрытия, конечно. Надеюсь, господа полицейские, я оставила своего деда дома в прединфарктном состоянии. Если мы сегодня не поженимся, ему может стать хуже, и вся ответственность тогда ляжет на вас. Жду вас на параде. Развернувшись на каблуках, она взмахнула короткой плиссированной юбкой так, что мы все трое, даже кот, поспешно зажмурились и, промашировав к выходу, громко хлопнула дверью. Мы с Флеврити посмотрели на кота. «Может, выпьете что-нибудь?» — предложил я, не зная, с чего начать. «А у вас есть валерьянка?» Без особой надежды откликнулся кот, и когда я с сожалением покачал головой, снова ушел в себя. Я открыл склянку, понюхал и поморщился. Пахло касторовым маслом. Тут вдруг зазвонил телефон, а поскольку капрал был занят в чате, я снял трубку. «Полиция! Сержант Бродзинский слушает». «Это я!» — осторожно предупредил меня мужской голос. «Моя фамилия Трясогуб. Месье Клод Трясогуб, если быть точным. Она у вас?» «Кто месье Трясо?» «Нет, нет, не произносите мое имя вслух», — взмолились на том конце провода. «С вами рядом? Сейчас, может быть, моя старуха, то есть моя гражданская жена, мадам Клофелини. Если она еще там, не выдавайте меня. Скажите, вы ошиблись номером, месье прокурор?» «Можете не волноваться, она ушла», — успокоил его я, пытаясь понять, при чем здесь прокурор. Старик был явно не в себе, как и его пока не жена. «Что вы хотели?» «А кот тоже ушел?» «Можете говорить открыто, он на моей стороне». «Он здесь». И слабительное она оставила. «Это что, касторка?» «Да, она признает, только ее сама пользуется для похудения. Но кот не должен ее пить». «Простите, но ведь мадам, как вы сказали, ее зовут?» «Луиза Клофелини». «Так вот, мадам Клофелини сказала, что вы срочно хотите брака, так же, как и она. И учитывая, что у вас инфаркт, разве последствия отсрочки свадьбы не скажутся самым непоправимым образом на вашем здоровье?» «Ха! Старая корова сказала, что у меня инфаркт из-за того, что кот проглотил кольцо?» — нервно хохотнул мой собеседник. «Да он сделал это по моей просьбе». Я вопросительно посмотрел на кота. Тот пожал плечами и кивнул, показывая тупеющим взглядом свое отношение к этой безумной семейке. «Потому что сам я никогда на ней не женюсь. Я слишком молод, чтобы связывать жизнь со старой коргой». «Она вам сказала, что мы уже прожили вместе 60 лет». «Нет, месье». «Так вот, представьте себе». «Даже не буду пытаться, не хочу. А я не хочу провести с ней еще столько же», — тяжело простонал дед. «Но вы понимаете, я не могу сказать ей это прямо. Вы же видели ее и знаете, какой у нее характер. Она кого хочешь заставить делать то, что ей нужно. Вы ведь мне поможете, сержант?» «Каким образом?» «Скажите ей, что вы случайно разбили пузырек со слабительным. Так мы протянем время до закрытия мэрии. У нее просто идей фикс пожениться именно в день 13-го снега. А на следующий год я что-нибудь еще придумаю». «Ну же!» «Ради мужской дружбы!» Я тихо поразился наглости старого хрыча, при этом представив реакцию его сожительницы на сообщение о разбитии пузырька. По спине невольно пробежал холодок. «Полиция не вмешивается в личную жизнь граждан, если в их действиях нет состава преступления. Так что решайте это дело сами». «Сержант, мы сможем договориться. У меня большая пенсия. Вам ведь тоже нужны лишние денежки, верно?» «Мы взяток не берем», — отрезал я. «А кот будет сию же минуту выпущен на свободу». «Мы точно не берем взяток?» — обернулся ко мне капрал, когда я повесил трубку. Вроде бы это не запрещено внутренним уставом службы. Это только ДАИ. Дорожная автоинспекция протащила в свой устав пункт о разрешении взяток на дорогах. Всегда проще напрямую заплатить полицейскому при исполнении, чем выстаивать очередь в банке для оплаты штрафа, — пояснил я. — А вы свободны, месье Кот? — Нет. Я никуда не пойду. Серый котяра выгнул спину и вцепился лапами в стул. — Что значит «не пойдете»? — уже начал заводиться я. Уж от кота мы такого точно не ожидали. Эти хвостатые бестии так быстро вкрадываются в доверие, что потом любое их несогласие воспринимается как предательство. Хотя коты нас за равных как раз никогда и не считали. — Я устал, офицеры. — С чего? — не поняли мы. — Да со всего. Вы должны защитить меня от этих двоих. Я свои права знаю. — Но разве они вам угрожают? — А это что, по-вашему? «Безобидная миска сметаны или прямая угроза?» Он кивнул на склянку с касторовым маслом. «Вы должны серьезно воздействовать на них, чтобы такое больше не повторялось. Ибо я устал». «То есть это не в первый раз?» «Да мне приходится глотать это кольцо почти каждый год на праздник 13-го снега». «Понятно. — Сочувствую. Тогда вы должны написать заявление. — Устало посоветовал я. — Чем? — он раскрыл веером маленькие пушистые пальцы, глядя на меня с уничижительной жалостью. — Хорошо. Капрал Флеврити за вас напишет. Тот поднял на меня возмущенный взгляд, но смирился, открыв новый документ. — Мы наберем текст и распечатаем. «С вас будет достаточно отпечатка лапы. Рассказывайте». «Я живу у этой психованной парочки уже 6 лет». Полуприкрыв глаза, кот ушел в воспоминания. «Они все время ссорятся и мирятся, ругаются и любятся, а я получаюсь вечно крайним. Каждый год, сколько себя помню, под праздник 13-го снега мне приходится глотать это кольцо. То бабка передумает и просит, чтобы деда не обидеть. То дед, то оба сразу, но не предупреждая друг дружку». Я ему верил. Мне приходилось по службе встречать разные парочки. Черти в целом мало склонны к браку, предпочитая просто совместное житье под одной крышей с сохранением полной свободы отношений. «Ну, а мне остается делать вид, что якобы кольцо проглочено случайно». «Зачем же вы это делаете?» «Потому что я по природе своей неконфликтный, и мне проще согласиться, чем спорить. Но в этом году бабка уперлась рогом, решив, что дальше тянуть уже нельзя. А дед, естественно, наоборот, сержант. Еще одного промывания желудка мне не выдержать. Я тоже не так молод, и здоровье уже не то. Я не хочу». «Но в чем проблема, парни? Если пара чертей поженится, то коту больше не придется глотать кольцо», — оторвался от клавиатуры капрал, вообразив себя семейным психологом. «Он выпьет масло, кольцо выйдет само, и мы передадим его бабке, мадам Клофелини, до закрытия мэрии. И уж если месье Тресогуб не явится на бракосочетание, отвечать придется ему, а не коту. Судя по темпераменту его хозяйки, про него они забудут и надолго». «Но дед не забудет моего предательства», — вздохнул кот. «Да я и сам не хочу его подводить. Он неплохой черт, а то, что между ними возникают вечные трения, только способствует укреплению их взаимоотношений». «То есть, чем больше они скандалят, тем ярче мирятся», — уточнил я. «Похоже, что так», — — поморщился кот, отворачиваясь, чтобы что-то там вылизать. — Но пить из-за них всякую гадость я не буду. Сами пейте. — Мне нельзя. — Почему? — непонимающе вытаращился хвостатый друг семьи. — Во-первых, я при исполнении, а во-вторых, кольцо проглотили вы, а не я. — Тогда пусть он выпьет. Все равно ничего не делает, только за компом сидит. Мы с Капралом окончательно уверились в том, что кот и его хозяева стоят друг друга. — Хорошо. Поставьте свою подпись под заявлением и можете оставаться сидеть здесь. Вы нам не мешаете. Я демонстративно принялся перебирать бумаги. Перед этим тайком глянув на сотовый, не пропустил ли СМС от Эльвиры? Нет, не пропустил. Просто потому, что ничего не было. Даже спама. Настроение от этого только ухудшилось. Поэтому я решил твердо оставаться при своем. Первым звонить не буду. Напоминать о себе тоже. И вообще, у нас тут, кажется, такое крупное дело наклевывается. Приложив лапу к штемпельной подушке, кот поставил подпись под распечатанным флеврити заявлением и поднял глаза. «Я отлучусь по-маленькому. Кажется, нет смысла спрашивать, есть ли у вас лоток с кошачьим наполнителем. Снаружи весь город может послужить вам лотком со снегом», — вежливо предложил я, вновь притворно зарываясь в бумаги. Наш гость вальяжно выгнулся, печально помотал мордой и скорбно вышел в коридор. «Пс! Послушай, Ирджи!» Флеврити придвинулся ко мне и зашептал самым сердобольным тоном. «Предложи ему что-нибудь поесть. Вид у него голодный. Спроси, что он любит. Если надо, я могу сбегать в булочную за бутербродами с колбасой. У всех котов всегда вид голодный. Но у этого хозяева есть. Вот пусть они и кормят его чем-нибудь помимо колец и слабительного», — раздраженно заметил я. Но тут же подумал, а что, если он и вправду голодный? У неуравновешенных супругов станет морить его голодом. Даром, что ли, он такой тощий? И тут до нашего слуха из коридора донеслось шуршание, а через пару секунд сытое урчание. Мы с Капралом переглянулись и вскочили со своих мест. Серый кот, не обращая на нас никакого внимания, доедал бутерброд. «Это ж мой!» — осевшим голосом пробормотал Флеврити. «Мне его моя знакомая русалка дала на работу!» «Уверен?» — осторожно принюхиваясь, уточнил я. «Начинка из тунца, морского конька и тюленьего жира! Я не мог есть, а эта скотина жрет!» — восхищенно присвистнул он. «Прошу прощения, господа офицеры. Я так понял, что это ваш бутерброд». Кот без тени смущения взглянул на Капрала. «Ничего, что я его съел?» «Нет, конечно. На здоровье!» — умиленно откликнулся Флеврити, словно ребенок, увидевший какой-то фокус. «А вы не могли бы повторить? У меня, кажется, с прошлого года йогурт со вкусом ветчины в служебной тумбочке залежался». «Да легко. У вас тут такие вкусные вещи, что просто... Ой!» Кот схватился за живот и, согнувшись, выбежал на улицу. Я помог ему открыть дверь, для него она была тяжелая. Серый страдалец вернулся буквально через 5 минут. Он протянул мне лапу, на которой лежало золотое кольцо. Довольно необычное. Ручной работы с украшением в виде цветка, покрытого мелкими камешками. Выглядело старинным, прошлого века, не иначе. «Забирайте», — недовольно процедил он. «И что, мне нести это на площадь?» — поморщился я, не торопясь брать кольцо. «Как хотите. Между прочим, я его протер в снегу. Но если вам не нужно, то могу и сам...» «Нет, что-то заставило меня забрать кольцо у кота. Все-таки дорогая вещь. «Видишь, какой он заботливый. Протер колечко», — сказал снова ушедший в виртуальный мир Флеврити. «Иди, Ирджи, я тут за двоих подежурю. Потом расскажешь про парад. Ты справишься?» «Естественно. А ты поможешь молодым, пожилым сердцам обрести счастье. Может, если Мэрия скрепит их отношения, они будут меньше ругаться? Тогда и котику станет легче жить». Флеврити, конечно, был плохим психологом, но, по крайней мере, хотел всем добра. «А вы здесь останетесь или пойдете со мной?» Почему-то, даже несмотря на служебное положение, я не мог указывать коту, что ему делать, только предлагать. «Пожалуй, пройдусь с вами. Все равно мне, в конце концов, придется возвращаться к этим двоим. Не отдавать же им свою часть жилплощади. Они туда сразу же другого кота пустят. Я их знаю. К тому же я привык к бабкиной стряпне». «Хорошо. Со своей стороны, раз у нас есть ваше заявление, то мы непременно проведем с ними разъяснительную беседу», — сказал я, накидывая куртку и заматывая шею шарфом. «Если вас еще хоть раз попытаются заставить что-то глотать, то ваши хозяева понесут ответственность вплоть до тюремного срока по статье «Измывательство над животными». «Сами вы животное!» — не оборачиваясь, рявкнул кот. «Простите, не сдержался. Знаете, так устаешь от того, что общество до сих пор не признает нас полноценными гражданами. Нам даже избирательного права не предоставляют, будто мы какие-то бомжующие домовые. Уверен, вы не хотели меня обидеть. Просто были воспитаны в нетолерантном обществе». «Вообще-то вас стоило бы привлечь за оскорбление полицейского», — строго заметил я. Хотя, конечно, всерьез сердиться на кота было невозможно. Кошачьему обаянию вообще трудно противостоять, несмотря на их шовинизм и полное наплевательство на чувства других. «Или я это уже где-то говорил?» «Ну что вы, сержант!» Он примирительно толкнул меня мягкой лапкой. «Не станете же вы в праздник так мелочиться?» «Наложу штраф на ваших хозяев. Все равно пообещал я». Кот сразу же присмирел и всю дорогу молчал, хотя вполне возможно в это время тайно вынашивал планы мести. Звон медных литавр, трубы духового оркестра, дружный топот и грохот аплодисментов был слышен издалека. Похоже, мы опоздали, и парад уже начался. Я ускорил шаг, нащупав в кармане кольцо. Кот тоже припустил следом. Но он не успевал за мной, и я из жалости стал идти медленнее, вспомнив, что весь путь бедняга ежился от холода и подпрыгивал, ища более-менее утоптанные места. Его коротенькие лапки проваливались даже в неглубокий снег, и он старался поскорее их отряхнуть и ругался себе под нос. Музыка становилась все громче. Играли «Марсельезу». Когда мы, наконец, выбрались на площадь, по ней маршировали самые старые жительницы города в костюмах маржулеток. В основном это были чертовки от 65 до 90 лет. То есть предпочтительно после пенсионного возраста, когда все свободны и не нужно идти на работу и сидеть с внуками. А можно посвятить весь день маршированию в короткой юбочке, стуча в барабан или размахивая блестящей палочкой. На детские шоу ходили только родители. А вот на парад пожилых маржулеток традиционно собирался весь город. Так было и сегодня. Мадам Клофелини среди полсотни других маржулеток я заметил сразу. Она шла в первом ряду, махая палочкой, подмигивая молодым повесам. А как же иначе? Зачем еще, вы думаете, пожилые женщины, в принципе, и шли маршировать в мини-юбках, колготках и сапожках на каблуках? Меня она не увидела, что может и к лучшему. Потому что я хотел сначала пообщаться с ее гражданским мужем и отдать кольцо ему. Пусть сам делает с ним, что хочет, хоть съест, чтобы навсегда покончить с женитьбой. Проблема заключалась в том, что я не знал, как он выглядит. Поэтому помощь кота была очень кстати. «Не видишь своего дедушку?» — спросил его я, беря на руки, иначе бы ему все лапы отдавили. «Своего?» — тихо прихренел кот. «Псякрев, естественно. Я имел в виду месье Трясогуба. Но если он не здесь, на площади, это уже его проблемы. Отдам кольцо, и пусть объясняется со своей Клефелини, почему не пришел в мэрию». — Не торопитесь, сержант. Время еще есть. Он подойдет, я его знаю. Кот перелез ко мне на плечо и, приложив лапу ко лбу козырьком, начал выглядывать хозяина. — Он всегда подходит. — Ну что, не видно? — Нет. Кот быстро слез с меня. Я даже не успел понять, что он собирается делать, как хвостатый умник пролез между ног впереди стоящих и, проскочив под заграждение, дунул через всю площадь оркестру с маржулетками наперерез. Его левой лапе что-то блеснуло. Я сунул руку в карман, лихорадочно пытаясь нащупать кольцо, но оно исчезло. «Он стащил его из кармана офицера полиции?» «Это же мой кот!» Вдруг взлетело над площадью, перекрывая бравурные звуки марша. «У него мое обручальное кольцо! Не дайте ему уйти! Ловите его, девочки!» И все старухи, сломав строй, кинулись ловить кота. Он со страху побежал вперед, пожилые маржулетки быстро окружили его, и он никак не решался броситься вправо или влево, но, наконец, пометавшись, вынужденно бросился в мою сторону, потому что бабки напирали с другой. Он уже кинулся под ограждение, как я перехватил его за шиворот. «Вы арестованы!» «Отпустите!» Он пытался вырваться, мне пришлось коленом прижать его к земле. Разумеется, я старался быть осторожен и не раздавить его. Когда обручальное кольцо было отобрано, а передние лапы преступника схвачены пластиковыми наручниками, кот сдался. «Ах ты, негодяй! Неблагодарная скотина!» — подскочила мадам Клофелини, возбужденно размахивая сломанным каблуком. «Я ж тебя от помойки спасла!» «Достала уже!» — сквозь зубы пробормотал кот. «Да на ту помойку мне с трех соседних многоэтажек колбасу носили. У вас я и за месяц столько еды не видел, скупердяи!» «Это ваше кольцо?» Я протянул золотое колечко, встревоженное мадам Клофелини. «Да, мое, где-то нужно расписаться». «Нет, нет, берите так, я вам доверяю. Где ваш счастливый избранник?» «Я здесь». Седовласый толстый черт с дредами в синих лентах, подскочив, приобнял красавицу-старушку в мини. «Пойдем в мэрию, дорогая. Нам давно бы пора расписаться». «Дед, чтоб тебя за ногу, ты ж не хотел!» — возмутился кот. «Не хотел, пока не увидел ее на параде. Она просто милашка в этой юбочке». «Так, значит, это опять ты подговорил кота?» «Не начинай, пупсик. Можно подумать, ты его ни разу не подговаривала». «Да мне сегодня столько 60-летних чертей воздушные поцелуи посылали. А я на тебя, старый пень, оставшиеся лучшие 50 лет тратить буду». Чисто по-женски, не ответив на вопрос, взвелась ужаренная в самую печень мадам Клофелини. «Нет уж, дорогой, пошел ты лесом. Я свободная чертовка, ею и останусь». «Ну и иди к своим 60-летним. Только имей в виду, что у них зубы вставные и задница силиконовая. А у меня все свое почти. Хочешь проверить?» Седой месье Трясогуб вновь попытался обнять любимую, но пожилая мажулетка резко его оттолкнула. Тут уж дед обиделся всерьез. Признал, что сам дурак, что такую старую развалину он всегда найдет, только уже не хочет, потому что, собственно, тут на площади их целый парад. Выбирай на любой вкус. Старушка тоже высказала ему все, что думает, думала и будет думать о нем и его коте, которого она пришибет сегодня же и замуж не выйдет. Тучный старик с печалью глянул на котика и неожиданно согласился, типа сам давно хотел. Спор грозил затянуться еще лет на 20. «Так вы будете жениться или нет?» — устало вздохнул я. «Да!» — в один голос заявили оба. Я протянул им кольцо, отобранное у серого преступника. «Сержант Бродзинский, будьте нашим свидетелем!» С игривой улыбочкой протянул дедушка, от души целуя невесту. Бабушка в мини тоже растаяла и уже не сопротивлялась, а только мертвой хваткой держала месье Трясогуба за обе руки, чтобы не вырвался. Про серого кота с черными пятнами они со всей своей страстью, кажется, совсем забыли. «Давайте поскорее пройдем в мэрию. Мне еще этого хвостатого интригана в участок припроводить нужно». «А может, отпустите его по случаю праздника?» — мягко попросил жених, с жалостью посмотрев на потупившегося кота. Пожилая маржулетка в тон закивала. «Даже если вы не будете писать заявление по факту кражи, отпустить его уже невозможно. Он украл кольцо у сотрудника полиции, находящегося при исполнении», — со стыдом отметил я. «Ну и ладно». К нереальному изумлению кота седые жених с невестой особо и не настаивали. Они в обнимку пошли вперед в сторону мэрии. Мы с котом, который уже не делал попыток удрать, двинулись следом. Но я не успел сделать и десятка шагов, как кто-то сзади ладонями закрыл мне глаза. «Эльвира!» — вскрикнул я, хотя первой мыслью было вывернуть нападавшему руку за такие шуточки. — Да, Ирджи, я тебя искала. Она была такой свежей, разрумянившейся на морозе, в полосатой вязаной шапочке, яркой куртке, цветном шарфике, теплых джинсах и огромных розовых варежках. Ее растрепанные рыжие волосы хрустели от мороза и выглядели просто восхитительно. Я не мог поверить собственному счастью. «Милый, я все видела. Глядя на эту престарелую пару, я вдруг поняла, что не хочу, чтобы у нас было так же». Она бросилась мне на шею. «Прости меня, пожалуйста. Давай не будем тянуть до старости». «Конечно, не будем», — пообещал я, обнимая и целуя ее. «Вы что, тоже женитесь сегодня?» буркнул кот с выражением полнейшего равнодушия в глазах. Мы не ответили. Мы были заняты поцелуями. В мэрию все успели. Бодрый месье Трясогуб и мадам Клофелини буквально на выходе застали заместительницу мэра по бракосводным и бракоразводным делам. Она пыталась сослаться на короткий день, но при виде сержанта полиции без лишних слов открыла дверь и вернулась к своим обязанностям. «Объявляю вас мужем и женой. Быстренько расписались вот тут и тут. Счет на оплату придет вам по почте, оплатите в течение 3 дней, а не то штраф. Поцелуйте друг друга, будьте вы прокляты. И все. По домам». Кот поздравил хозяев, потеревшись о ноги супругов. Эльвира поработала свадебным фотографом, обещая распечатать и прислать фото с альбомом в подарок. И пока молодожены не начали ссориться, мы быстренько распрощались с ними и отправились в участок. По пути мы оба не могли наговориться. Эта ссора нас сильно измотала, хотя я с ней не ссорился. Это было только ее решение. Но зато сейчас мы чувствовали такую близость и счастье, как никогда раньше. Кот всю дорогу демонстративно затыкал уши, явственно намекая, что его вся эта слащавость уже достала. но я не обращал на него внимания. Мне надо было решиться и, наконец, сказать то, что хотел ей сказать со вчерашнего дня. «Поедешь со мной к моим родителям на праздники?» «Уф! Неужели я все-таки произнес это вслух?» «Да, конечно!» С огромным удовольствием обрадовалась она, обняла меня за шею и крепко чмокнула в губы. Вообще даже ни на секунду не сомневалась и сразу сказала «да». Она никогда ни на что так быстро не соглашалась. Это чудо. Возле участка мы расстались. Она побежала в редакцию дать материал про заключение брака старейшей пары в городе. Конечно, с согласия новоиспеченных супругов. Если она не забыла его получить. Но если и забыла, дело житейское. В участке по-прежнему сидел один Флеврити. И все равно у нас было как-то тепло и уютно, словно в родном доме. Капрал оторвался от томатного сока и с удивлением посмотрел на связанные лапы кота. «У нас ни дня камера не пустует, даже в праздник. Что он натворил?» «Пытался украсть кольцо». «А почему раньше не украл?» Меня тоже интересовал этот вопрос. С момента поимки я хотел задать его коту, но, как вы понимаете, не было времени. «Далеко уйти я не успел. Пришлось присесть прямо перед крыльцом. Надеюсь, вы не вляпаетесь там. Разве вы не следили за мной, пока я ходил в туалет?» Мы переглянулись с Флеврити и на секунду оба опустили глаза. «Естественно, не следили. Мы же не извращенцы». «Я был уверен, что у вас камера перед крыльцом», — сокрушенно покачал головой кот. «Иначе только бы вы меня и видели. Эх, если бы я знал...» «Значит, вы не раскаиваетесь в содеянном?» «Раскаиваюсь», — апатично соврал он. Оказывается, идея своровать кольцо пришла к нему сравнительно недавно, когда он окончательно устал от своих хозяев и стал подумывать о том, чтобы свалить от них куда-нибудь подальше. И тогда он вспомнил про кольцо, которое его заставляли глотать каждый год. Подумал и решил выяснить, какую оно может представлять ценность. Он нашел в интернете специалистов, вывесил фото и выяснил, что кольцо действительно очень редкое, старинное и ценное. Негодяй тут же договорился с покупателем через сеть аукционов и ждал только праздника 13-го снега, когда его снова заставят его проглотить. Естественно, его ожидания оправдались. Он проглотил раритет и был готов свалить от этих скандалистов, только не успел. Мадам Клофелини сразу же потащила его в полицию. А у нас в участке, как он думал, все под присмотром видеокамер наблюдения. Поэтому кот не стал рисковать, решив вытащить у меня кольцо на площади, а потом затеряться в толпе народа. Только он не учел спортивно тренированных бабушек в мини-юбках, которым даже каблучки не помешали броситься в погоню, и не дать уйти любимому котику. Забегая далеко вперед, скажу. Серому аферисту присудили месяц общественно полезных работ с прохождением в доме престарелых. Там ему понравилось, и он даже остался в штате на постоянную работу и жительство. Пока одна бабка не оставила ему наследство, и он все-таки не заполучил свободу, купив дом на берегу моря, где каждое утро ел свежую рыбу, а потом весь день дремал на теплом песочке, наслаждаясь морским бризом. Коты умеют устраиваться. А в тот день по пути домой, проходя мимо кофейни «Шоколадник», я вдруг услышал за спиной: «О, сержант Бродзинский! Какая встреча!» У распахнутого окна сидел наш знакомый вампир-дегустатор Шармо, довольный и даже веселый. «Вижу, вы уже в порядке после той драки в баре. Может, выпьете со мной кофе?» Значит, вот кто это был, чей голос показался мне тогда знакомым. «Вообще-то, вы работаете на полицию, но не вмешались», — нахмурился я. «Почему?» Я шагнул внутрь и встал у его столика. Мне просто хотелось посмотреть ему в глаза. «Посмотрели?» — заулыбался он, видимо, читая мои мысли. «Есть у некоторых вампиров такая способность». «Да, но ни стыда, ни совести там не обнаружил». «Бросьте, сержант. Я не вмешался исключительно из уважения к вам». Он отодвинул стул, приглашая меня сесть, и я сдался. Как только я увидел, какая великолепная драка затевается, то сразу же отступил в уголок и тихо зааплодировал. «Да-да, месье Бродзинский, я прекрасно понимаю, что было бы, если бы позволил себе вмешаться. Мы оба чисто по-поляцки отвели бы душу, но бар после этого уже не подлежал бы восстановлению». «Вы из Полякии?» «Из славянских вампиров», — уклончиво ответил он. «Разве не похож, пся крев?» Шарман повернулся ко мне в профиль, демонстрируя крючковатый нос, острые скулы и черные кудрявые локоны. «Честно говоря, не очень», — подумал я, но спорить не стал. «А что вы все еще делаете в мокрых псах?» Я тоже заказал себе кофе. «Вы же выполнили свою работу?» «Мне пришел гонорар за экспертизу, и я решил остаться здесь на праздники, посмотреть местные традиции, поучаствовать в народных гуляниях, залепить кому-нибудь снежком в зубы, поставить подножки местным красавицам, поплясать под палкой с чужими детьми. Мне здесь очень нравится». Вам удалось сохранить истинный дух праздника 13-го снега. Да, мэрия празднует с размахом. Но мне было приятно, что ему здесь понравилось. Кстати, что у вас нового? Мои услуги больше не нужны. Если что, только скажите, пока я здесь, готов помочь по реально низким расценкам. Я пообещал, что как только возникнет необходимость, обязательно обратимся. Мы еще немного поболтали, поговорили об общих знакомых, вспомнили того же Льюи. Потом я заторопился домой, потому что Шарман предложил пойти покататься на фиакре маразма Роттердамского. Ему одному скучно, а достойную компанию он так и не нашел. Кроме меня, естественно. Но я представил эту картину. Весь город окончательно утвердится в моей нетрадиционной ориентации, видя, как я совершаю романтическую поездку на фиакре, который возит только влюбленных. Рядом со мной сидит накрашенный вампир с тщательно завитыми и напомаженными локонами в бархатном пальто со сверкающей вышивкой. О любых попытках хоть как-то объяснить это Эльвире можно будет просто забыть. Сославшись на неоконченную работу с написанием кучи отчетов, я оставил деньги на столе и торопливо распрощался с этой неординарной личностью. Это был уже второй вампир, с которым мне пришлось в какой-то мере подружиться. Хотя у вампиров слова «дружба» в нашем понимании нет. И Льюи своими друзьями называл не друзей, а... Я попытался поскорее выбросить из головы пошлые картинки. Нет, приду и сразу же позвоню родителям. Обрадую, что приезжаю на праздники с любимой девушкой. Если, конечно, они обрадуются. Но в любом случае пора готовиться к отъезду.